Ребус заказал двойной эспрессо. «А заплатит она», — указал он официанту на входящую Мэри Хендерсон. «Угадай, кто сегодня будет освещать слушание в шерифском суде?» — сходу спросила она, присаживаясь к столику. «Поэтому ты и думать забыла про Ричарда Пеннона?» Она зыркнула на него с негодованием. «Джон, и что из того, что Пеннон заплатил за номер депутата парламента? Ведь ничто не доказывает, что это была взятка». Она устало вздохнула и театрально повела плечами. «Ну, как бы то ни было, я пока не сдаюсь. Дай мне переговорить о Ричарде Пенноне еще кое с кем». Ребус провел рукой по лицу. «Его будут защищать, и не только Пеннона, а всех, кто был там в ту ночь. Мы и приблизиться к ним не сможем». «Ты думаешь, Уэбстера и вправду столкнули со стены?» «Это вполне возможно. Один из охранников вроде бы заметил кого-то постороннего». «Хорошо, но если это действительно был посторонний, совершенно резонно предположить, что он не из тех, кто присутствовал на ужине». Мэри явно не сомневалась в неопровержимости своего аргумента, но Ребус не спешил с ней согласиться, и она продолжала. «Знаешь, что я думаю? Я думаю, что тебя подзуживает сидящий в тебе анархист. Ты сторонник анархии. И злишься от того, что в конечном счете работаешь на государство». «С чего ты это взяла?» — расхохотался Ребус. «А что, я не права?» — ответила она и тоже рассмеялась. «Ты ведь всегда считал себя аутсайдером». Она не договорила, потому что появился официант и принес капучино. Мэри, зачерпнув пену, сунула ложку в рот. «Я добиваюсь наилучших результатов, когда хожу волчьими тропами», — задумчиво произнес Ребус. Она, понимающе кивнула. «Вот поэтому-то мы с тобой отлично ладили». «Пока ты не променяла меня на Каферти». Она снова пожала плечами. «У вас много общего. Намного больше, чем ты думаешь». «А я-то собирался оказать тебе громадную услугу». «Ну ладно». Она прищурилась. «Вы абсолютные противоположности». «Так-то лучше», — буркнул он и протянул ей конверт. «Напечатано моими заскорузлыми пальцами, да и стилистика не соответствует твоим журналистским стандартам». «Что это такое?» Открыв конверт, она развернула единственный находившийся в нем листок бумаги. «То, что тщательно скрывается. Еще две жертвы того же убийцы, что пришил Сирила Коллера. Я не могу дать тебе все, что у нас есть, но можешь начать и с этого». «Господи, Джон!» Она подняла на него глаза. «Что? А почему ты мне это даешь? Может, во мне говорит моя скрытая анархистская сущность?» — предположил он. «Не думаю, что это материал для первой полосы, по крайней мере, не на нынешней неделе». «И что?» «В любое время, но только не сейчас». «Заглядываешь в зубы дареному коню?» «Этот сайт...» — она снова уткнулась в листок. «Дело верное, Мэри, но если тебе не нужно...» Он протянул руку, намереваясь забрать листок. «Что такое серийный убийца? Это тот, кто не может остановиться? Отдай листок». «И кто же тебе так досадил?» — спросила она с улыбкой. «Ведь иначе ты бы не стал этого делать. Отдай листок и разойдемся». Но она сложила листок, сунула в конверт, а конверт убрала в карман. «Если до конца дня все будет спокойно, возможно, удастся уговорить редактора. Ты главным образом упирай на сайт», — посоветовал Ребус. «Это заставит остальных его героев поостеречься». «А с ними еще не говорили?» «Не до того было. А если начальник полиции будет гнуть свою линию, до следующей недели об этом нечего и думать». «А тем временем убийца может снова нанести удар?» Ребус кивнул. «Выходит, ты затеваешь все это ради того, чтобы спасти жизни этих ублюдков?» «Ведь это моя обязанность — защищать и помогать», — ответил Ребус. «А не потому, что сцепился с начальником полиции?» Ребус покачал головой, словно глубоко ею разочарованный. «Ну да, конечно, я ведь циник. Так что, будешь продолжать подкоп под Ричарда Пеннона?» «Нужно время», — она помахала конвертом перед его носом. «Сперва надо все это перепечатать. Мне и в голову не приходило, что английский не твой родной язык». Вернувшись домой, Шиван первым делом наполнила ванну, забравшись в нее, закрыла глаза и вдруг внезапно проснулась от того, что подбородок, упавший на грудь, погрузился в чуть теплую воду. Она вышла из ванны, надела чистое белье, вызвала по телефону такси и поехала в гараж забирать свою отремонтированную машину. По дороге в Нидре она старательно уверяла себя, что в одно и то же место молния дважды не ударяет, вернее, трижды. Машину, которую она брала на время в участке Сент-Леонард, ей удалось поставить на парковку незаметно. Начни они выяснять, она бы наврала, что машину повредили уже на парковке. У тротуара стоял одноэтажный автобус, за баранкой которого шофер читал газету. Навстречу Шиван, направляясь к автобусу, двигалось несколько обитателей лагеря с набитыми рюкзаками. Они приветствовали ее сонными улыбками. Бобби Грейг наблюдал за посадкой отъезжающих. Оглядевшись, Шиван заметила, что остальные тоже разбирают свои палатки. «Суббота была самая суетливая», — объяснил Грейг. «Потом с каждым днем становилось все тише. Значит, места всем хватило, никому не пришлось отказывать». Он усмехнулся. «Здесь рассчитывали принять 15 000 человек, а собралось не более 2». Помолчав, он добавил: «Вчера ваши друзья ночевать не пришли». Тон, каким это было сказано, навел ее на мысли, что он уже в курсе. «Это мои родители», — призналась Шиван. «А почему же вы этого не сказали?» «Сама не знаю, Бобби. Может, не была уверена в том, что родители полицейского будут здесь в безопасности».